Как дым на небе новости. Куда дальше ты? И сегодня еще осталось немного и окон икон. Не верится на тот ворон. Какие там новости? Что там слышно? Оттуда никто не сбегал. Значит, самое время устроить кому-нибудь этот побег. Устроить кому-нибудь этот побег. Самое время. Самое время. Как там дела? Что там видно, заметно, как тут все длиннее от друга до друга, хотя есть еще что и кому подарить. Тут еще жить бы дожить, хотя и порой немного с натугой. Так как там, куда поворачивать? А то стало немного подташнивать. Значит, время принять лекарство от злости, денег и заняться делом. Заняться делом. Выйти из тени, заняться делом. Что нового? Как вам без нас? Может, и не пришло еще время, но нам уже скучно, научно и не научно. Мозгов не щадя, выползаем из космоса в космос. Вы живы? Вы слышите? Пасмурно нынче и косно. И если угодно, весьма осудимо. Непростительно росы упали вчера на траву. И горелые девичьи косы бросали недавно в плохую меру. Небеса для тебя. Верь в солнце и вперед тебя. Удача ждет смерти больше нет. Бога простыл и след. Нет никого, лишь ты. И все твои мечты. И вся твоя земля. И все твои друзья. И облака твои, и облака мертвые, и небеса твои мертвые, и короли твои мертвые. среди темноты отделилась отдельная выделенка. На всех хватит, разбойник внутри тебя видел, а ты меня, ну-ка пойми. Иногда на разделочных досках появлялась шуропная червя. Иногда вот такая тебе благо от меня, потому что не сделал, не сделал, не сделал ни разу. Вместо этого вож я сидел у Бога на темени. Вечную кровь перелив в ничью, совершая хождение. Знамени, знамени, знамени, знамени, знамени, знамени, знамени, знамени, знамени, знамени, знамени. Похоронен, и реки тебя там, где ты одинок.